Хамелеоны. Хамелеонство, описанное Чеховым, было в нашей советской жизни распространенным явлением. Мой поклонник и мой беспощадный критик Левинский, о котором я писал выше, меня удивил, но потом я проявление этого человеческого свойства наблюдал уже без всякого удивления среди членов Союза писателей и мелких окололитературных работников. Они были точными копиями околоточного надзирателя Очумелова, которого в зависимости от обстоятельств бросало то в жар, то в холод. Когда я, став членом Союза, приходил в ЦДЛ, сидевшие на входе тетеньки радостно меня приветствовали, широко улыбались и чуть ли не кланялись, как дорогому гостю. Но как только у меня начались неприятности, они немедленно перестали меня узнавать. Меня наказывали. Я пытался отстаивать свою позицию и протестовать против наказаний. Разные начальники время от времени вызывали меня к себе. Теперь мне трудно себе представить, что меня вызовет к себе какой-нибудь секретарь Союза писателей или кто-то еще, если он не милиционер, не прокурор и не судья. А тогда вызывали все. Сначала несколько секретарей Союза, потом объявился еще один вызывающий, Илья Вергасов, крымский татарин, секретарь парткома Союза писателей, хороший, как говорили, мужик. Правда, его соплеменники считали Вергасова плохим мужиком, потому что он написал книгу, где свой народ как-то обидел. Вергасов принял меня как своего, сразу перешел на «ты». «Я слышал, у тебя запретили пьесы? В 50 театрах шли и везде запретили?» «Не только пьесы. Книгу запретили. Два сценария». «Что творят?» — вздохнул Вергасов. «Пахнет 37-м годом». В это время дверь беззвучно открылась, и в комнату бесшумно вошел курносый человек неприметной наружности. Вошел и тихо присел в сторонке с выражением пассажира в ожидании поезда. «Но я не понимаю», — сказал Вергасов, как бы продолжая начатый разговор. «Как же так? Как получилось, Войнович, что вы, советский писатель, приняли участие в провокационной и дурно пахнущей акции, имеющей, скажу вам прямо, как коммунист, антисоветский характер? Вы, Войнович, должны о своем поведении крепко подумать, должны понять, в какой тупик вы зашли и по какую сторону баррикад оказались. Пора осознать, что если вас хвалит буржуазная пропаганда, она это делает не зря. В мире идет жестокая идеологическая борьба между двумя мирами, и вам следует помнить вопрос, поставленный Горьким: с кем вы, мастера культуры? А вот с кем вы, Войнович? Тут еще некий субъект сунул голову в дверь и поманил вошедшего. Тот встал и растворился. «Да», — продолжил Вергасов, встряхнувшись, — «нехорошо получается. Не понимаю, как это можно связывать? Ну, подписал-то какое-то письмо, заступился за кого-то. Ну, пусть даже ты не прав. Но при чем тут пьеса? Я считаю, что каждую литературную вещь, пьесу, роман или повесть, надо судить по ее собственным достоинствам». В это время курносый, как я потом узнал, это был некий Ануров, инструктор горкома КПСС, опять просочился в комнату. «Но если вам», — ловко сменил тональность Вергасов, — «товарищи говорят, что вы не правы, почему вы этого не слышите? Почему вы упорствуете в своих заблуждениях? Если уж совершили ошибку, так имейте мужество это признать. Но если вы настаиваете на своем, то это уже не ошибка, а сознательный антисоветский поступок». Росляков. Следующей инстанцией был Вася Росляков, секретарь московского отделения СП, хитрый и подловатый мужичок деревенского вида. Он встретил меня в большом в кабинете первого секретаря с панельными стенами из, как мне помнится, черного дерева. Над его столом висел портрет Горького, запечатленного в виде стремящегося навстречу ветрам буревестника. Изображая некоторое смущение, Вася пытался вести себя доверительно. «Ты знаешь, я здесь человек случайный. Я вообще это место скоро покину, мне, поверь, не хочется заниматься всеми этими делами, которые сейчас происходят. Но мне поручили с тобой поговорить по поводу твоей... этой вот подписи. Ты мне хочешь что-нибудь по этому поводу сказать? Я свой ответ обдумывал недолго. Он был не совсем литературный, но я его приведу. Из песни слова не выбросишь. По этому поводу ответил я Рослякову. Могу сказать, что если Алла Петровна Шапошникова надеется быть поцелованной в жопу, от меня она этого не дождется. Услышав такое, Росляков одновременно съежился, присел и оглянулся на Горького, за которым, наверное, было что-нибудь звуковоспринимающее. «Это все, что ты хотел сказать?» — спросил он, улыбаясь испуганно. «Это все», — сказал я, — и вышел. Потом я думал, что мое объяснение Рослякову до Шапошниковой каким-то образом дошло, потому что, будучи вообще злобной особой, меня она преследовала с исключительным остервенением. Большой писатель и крупный государственный деятель. Сначала я посещал начальников из любопытства. Я еще был небитый, кожа толстая, нервы крепкие, любопытство большое, а беспечности через край. Моей любимой тогда была и сейчас осталась поговорка «Бог не выдаст, свинья не съест». Мне было интересно смотреть на посещаемых мною начальников и видеть, что один просто дурак, другой дураком притворяется, третий хамелеонит, четвертый нервничает и норовит как-нибудь видом своим показать, что он на самом деле не такой, но должность обязывает. Пятый, наоборот, изображает из себя непримиримого борца за торжество коммунистических идеалов. Одним из посещенных тогда должностных лиц был уже упоминавшийся мной Николай Трофимович Сизов, тот самый, который принимал меня на работу на радио, потом не хотел отпускать, а после, став начальником московской милиции, такие вот извивы в карьере, выхлопатывал мне квартиру. Теперь Сизов был еще один извив, заместителем председателя Моссовета, как ни странно, по милиции и культуре. Вскоре станет генеральным директором Мосфильма. И в этой должности следил, кроме всего, за театрами. А еще он писал книги о партийных работниках и незадолго до того был принят в Союз писателей. Причем один из секретарей СП Лазарь Карелин, рекомендовавший Сизова членом бюро «Объединение прозы», кем и я короткое время был, сказал с большим пафосом: «Товарищи, к нам пришел большой писатель и крупный государственный деятель». Теперь крупный государственный деятель пригласил меня в свой моссоветовский кабинет. Дело было вечером. Сизов отпустил секретаршу и отключил телефоны. Угощал меня сигаретами Кент, бывшими тогда еще в очень большую диковинку. Сказал, что слушал радио. Крутил ручку и случайно наткнулся на «Голос Америки». Хотел уже дальше перекрутить. Но услышал знакомую фамилию и просто ахнул. Ушам своим не поверил. Володька Войнович, автор таких замечательных песен. Эти радиостанции полощут советскую власть и с чьей же помощью? С помощью Володьки Войновича. Ну, там, конечно, упоминались и другие имена. Но они меня не интересуют. Меня интересует только Володька Войнович. Как же ты попал в такую компанию? Кто тебя туда затащил? Неужели на тебя Твардовский оказывает такое влияние? Это предположение было очень странное, потому что я с Твардовским частным образом давно уже не общался. А даже когда общался, он производил на меня впечатление сильное, но по отрицательному отношению к власти я был с самого начала далеко впереди. Он еще провозглашал тосты за советскую власть и переживал мучительную борьбу с самим собой, уходя в тяжелейшие запои. А на мое пристрастие к алкоголю советская власть повлиять уже не могла. Она давно была мне чуждой, враждебной. Поэтому болезненного разочарования в ней я не испытывал. На всякий случай я сказал, что Твардовский на мои взгляды никак не влиял. И подкупленный доверительностью заданного тона стал говорить Сизову довольно откровенно о своем отношении к советской системе, особенно в ее сталинском варианте, которому теперь наметилось откровенное возвращение. Я говорил, что выступаю против несправедливых судов из гуманистических соображений. Но и если смотреть на них только с точки зрения пользы или вреда государству, то надо признать, что пренебрежение властью собственных и общечеловеческих законов обязательно приведет к сопротивлению одних, подавленности других, наихудшим образом отразится на экономике, на внешней политике, на престиже страны и так далее. По сути, я говорил вещи, с которыми бы согласился каждый здравомыслящий человек.